Да, я слушаю вас. Алло, привет. Кто говорит? А это Шишков, да, Шишкова. А, ты оставь свой телефон-то, Шишков, псевдо Шишков. Я ж тебе, Славик, говорю. Оставь свой телефон, слышь, я тебе сам перезвоню. Хорошо, записывай. Сейчас, минуту. Долбоящик. Так, давай, говори. 614-20... Кого спросить, имя? А спросите Виктора Козлова. А я тебе звонил, ты мне уже один давал и не тот. Ну, я не знаю, как ты там звонил, я тебе говорю, у меня несколько телефонов, несколько квартир. Ну, я тебе сейчас перезвоню, освобожусь, я тебе перезвоню. Да подожди ты, блядь. Да я слушаю вас. Ну, что ты не перезваниваешь-то? Я тебе перезванил, вот свидетель у меня, ёб твою мать, никто трубку не берет. Что ты хотел, говори быстро. Да я хочу решить вопрос, почему вчера Шишков звонил или когда, пару дней назад, какой-то чеченец там его, блядь, пугал. Слушай, идите вы нахуй, вы мне не звоните. Я вам не звоню, мне нахуй не нужны. Ни ты, ни Шишков, уж мне западло с вами разговаривать. Ты только что сказал, что ты мне чё? Звонил при свидетелях. Ты чё, я тебе звонил, а только что набирал при свидетеля. Иди сюда. Алло. Алло. Да. Ну вот точно при мне он звонил. Тебе. Кто такой, представься? Он левый, деловатый конек, блядь. Какая тебе разница, кто я такой? Это что, Корп Сергей Иванович, блядь, или кто это? Кто-кто? Сергей Иванович, ты что ли? Какой Сергей Иванович? Участковый, блядь. Так, слушай меня внимательно, друг. Вы что там, блядь, шоколята, охуели что ли, совсем, блядь? Нет, короче, ты давай, успокойся, живи нормально своей жизнью. Ну, нахуя тебе это нужно? Давай человек нормально, работает, побазарим ровно. Летит, лечит нормальных людей, приходят всякие разные люди. Да. Я не от ментов, сразу тебе говорю, чтоб ты так понял, что разговариваешь. Нормальный ты порядок. Не мусор, да? Порядок. Ты точно не мусор, ты. Я не мусор, да. Ровно со мной я не русский, не мусор, я правильный парняга. Я тебе хочу сказать, что человек очень правильный, Славка, он нормально, лезть, помогает людям. Не надо беспокоить, потому что вот его телефонами там, ну, забиваете, и у него не получается работа, вся хуйня вот эта вот. Не нужно. Он же сказал, что он не. Мы ему не мешаем нисколько. Нет, ну а смысл звонить ему? Ну смысл какой? Ты понимаешь, вот, он вообще не отстегивает. Ну вообще, кому? Какой вообще? Кому? Вот какой кто вообще? Вы? От кого работаете? А? Я ему звонил вот несколько раз, предъявлял свои предъявы. Он меня слушать даже не хочет. Нет, вот ты смотри, вот ты говоришь, в общаку не уделял. В общаку уделять, значит, кому-то надо уделять. С кем-то вы работаете, вы знаете, этих людей надо знать тогда, определяться. В общаку уделять, он другим людям. На этом районе я держу Чертанова. Чертанова? Как Шармута. У тебя погоняло? Ты слышал такого? Шармута. Ну, это я узнаю, короче. Это не проблема. Узнаю, если нужно будете встретиться, поговорим. Это не вопрос. Ты мне просто телефон свой дай нормальный. Мы тогда подъедем, просто поговорим. Нормально, я, ребята. Я давал. Никто там не подходит на этот номер. Так меня дома сейчас нету. Ну, ладно, хуй с ней. Это мы потом определимся, где телефон раздобыть. Я же сотового звоню сейчас. Что? С сотового телефона звоню. Слушай, я понял. Ладно, я сейчас могу набрать на второй телефон Святослава Викторовича. Пускай он подойдет ко второму телефону. Сейчас идет звонок. Слышишь? Звонок. Да. Вот, пускай он возьмет трубочку, и мы будем втроем висеть на линии. Слушай, идешь ты нахуй, ясно? Ну почему? Вот, Славик, давай. Нахуй ты пошел, потому что ты бдиловатый конек. Ты бдиловатый конек, ты понял, что ты есть? Я с тобой Гордон, единственное, блядь, что могу тебе, блядь, бутылки пустые поручить сдавать нахуй. Вот понял, смотри, ты, пидор? Я нахуй с тобой пошел. Я разговариваю, а ты при свидетеле меня поносишь. Так, вот смотрите, видите у вас какая хуйня получается? Да. Вот ты понимаешь, вот кто дошел до такой кондиции, вот кто? Смотри, я с ним вежливо разговариваю, я его не оскорбляю, ни одного слова мата. Нет, ну какой интерес у вас к нему, я вообще не понимаю, у вас интерес какой? У меня к нему личное предъяво. Вот давай я сейчас еще раз наберу, ты скажи, чтобы он пришел, нормально поговорил. Пускай возьмет. Да. Алло, Славик. Нахуй послали, иди по компасу, все. Давай ровно поговорим. Ровно. Пошел ты нахуй, ты понял? С тобой ровно, блядь, с гондоном всяким еще говорить ты ровно. Ты просто потом можешь пожалеть. Я тебе вот корректно говорю. Вот, опять положил. Так, слушай теперь внимательно. Значит, вы поговорили, все, у вас с ним сложились такие ситуации. Ладно, придется встречаться, но и разговаривать, потому что не пойдет так дело. Разговаривать нельзя надо так однозначно. Потому что так дело не пойдет. Конечно. Потому что это, блядь, это не дело. Ему звонить не надо названия, это все хуйня. Вот телефон оставь, какой нужен. Подъедем, поговорим,